«Да-да-да», — прервал возражение мастера кузни мастер смерти, «как бы странно это ни звучало, такая конструкция будет двигаться туда, куда подует ветер. Более того, если воздух остынет, или обшивка прохудится, то вся конструкция рухнет». «Именно», — признал Дурнаалан, с подозрением поворачиваясь к хозяину покоев, «неужели это твоя идея?» «Ни за что не поверю в это», — выдала Марана, уставившись на Калнигара, также приподняв бровь, только не удивленно, а требовательно. «Это идея мальчишки», — с легким самодовольством ответил Калнигар, прикладываясь к бутылке, одна из нескольких. Глава 18. Щелк, щелк, щелк. Мои пальцы привычно отсчитывали одну бусину за другой, пока я сидел на очередном занятии. Я не слушал слов учителя, сосредоточившись на подаренных четках. С моей головой определенно что-то не так, ночные кошмары стали сильнее, реалистичнее и пугающе. Холодные плети ночного видения вгрызались в мое тело все глубже и глубже. С каждым днем мне требовалось все больше времени на то, чтобы прийти в себя. Да, меня и раньше преследовали ночные кошмары, еще до того, как я покинул резиденцию, но это было редкостью. С тех пор, как я попал в крепость, они стали приходить ко мне чаще. Но и это была не проблема. Регулярные выматывающие тренировки решали эту проблему. Сложно видеть сны, когда твой мозг захлебывается от яда, или задыхается от недостатка кислорода. Теперь же с тех пор, как изверг провел мне экскурсию в свое логово, кое-что поменялось. Для примера, я теперь вынужден топать целый час до ближайшей тренировочной площадки. А все потому, что Калнигар закрыл свои залы и пропал со всех радаров. И ведь обещал поговорить о моих хотелках. И что в итоге? Этот старый, ушастый, хрен вытянул из меня несколько идей, таких как воздушный шар, и выпнул с территории мастеров смерти. Вечно эти старые хрычи накалывают меня. Как же они достали. Уроды, так бы и порвал. Нет. Держи себя в руках, Телиндар. А не то не ровен час кинешься на окружающих спиногрызов. А ведь тебя сможет остановить только учитель, со своими одноразовыми артефактами. А что если? Нет, и еще раз, нет. Даже не думай об этом. Щелк, щелк, щелк. С тех пор прошла неделя. И 5 дней, как я нашел новые тренировочные залы. Пару дней я взял на отдых, все-таки я не железный и не фанат подобных тренировок. И знаете что, когда я пришел в новые залы, то был неприятно удивлен. Оказывается, программа тренировок Калнигара существенно отличается от всех остальных. Нет, залы и испытания оставались все теми же, вот только уровень сложности был ниже. Значительно. Для меня не составило труда пройти все полосы препятствий за один заход. Я даже не устал и пошел на второй заход. Местный наставник, в отличие от старого урода, не пропадал из поля зрения и внимательно следил за детишками. Черт, да там даже взрослые попадались. То есть, эти тренировочные залы посещали и те сейнари, что решили подтянуть свои физические показатели, уже будучи взрослыми. А вот у Калнигара такого не было. Там я видел только детей. Новый тренер знатно удивился, когда узнал место моей прошлой тренировки и сроками, которые я там занимался. Оказывается, к старому уроду попадал весь молодняк, но быстро переходил к другим тренировочным залам. Просто не выдерживали. Некоторые и вовсе отказывались от своего физического развития. Щелк, щелк, щелк. И это меня выбесило. Не то, что я как баран топал к нему изо дня в день, а то что, ладно. Тренировки старого изверга позволили мне достичь таких результатов, каких остальные добивались за 5 лет. Стоит ли говорить, что я превосходил своих ровесников? Вот только с тех пор, как я перешел в новые залы, меня стали мучить кошмары. С новой силой, чтоб им пусто было. Может, дело в том, что я перестал попадать в целительские палаты? В новых залах меня латали прямо там, не отправляя в специализированное заведение. Отчасти потому, что я стал крепче, и меня сложно удивить, и потому что кроме наставников в тренировочных палатах присутствовал кто-нибудь из целителей, с полным набором артефактов, деревянных, разумеется. Щелк, щелк, щелк, Телиндар, могла ли черноволосая красавица что-нибудь крутить в моей голове, чтобы кошмары мучили меня реже? Почему бы и нет? Или я так реагировал на сами артефакты, или я все же схожу с ума? Телиндар, ХММ кажется сумасшедший и не способный осознать собственный психоз. Значит, я не сумасшедший, или что? Телиндар, меня толкнули в плечо, не сильно, но раздражающе. Что? Прорычал я в лицо Виернине. Ну а кто еще бы сел рядом со мной? Так еще и донимать меня стало. Личико девчонки резко приобрело бледный оттенок, а глазенки расширились. Что тебе от меня нужно? продолжил я непроизвольно рычать, слегка нависая над ней. «НН ничего», — пролепетала она, отодвигаясь и отворачиваясь. «Вот и сиди молча», — закрепил я успех, возвращаясь к собственным мыслям. Однако, не успел я продолжить перебирать бусины, как наткнулся на пару покрасневших глаз. Парнишка, сидевший впереди, повернулся ко мне и принялся сверлить взглядом. Кожа лица начала наливаться кровью, стремительно сравниваясь цветом со спелым помидором. «Ну вот, приехали». Парнишка, совершенно без предупреждения, оскалил зуб и кинулся на меня, со всей своей детской скоростью и проворством, читаясь никаким, не для меня. Не успел парнишка толком откинуть в сторону свой стул и рвануть вперед, как я уже начал действовать. Привстать, сунуть четки в кармашек на поясе, вытянуть руки вперед, хватая маленького берсерка за головенку, с размаху припечатать его тупую тыкву об столешницу, хорошую столешницу, тяжелую, массивную и крепкую. Она даже не вздрогнула, настолько она была тяжелая. «Вэра!» – неразборчиво пропищал мальчонка, принявшись брыкаться всем телом, отшвырнув свой стул и забарабанив ногами по своему столу. Наконец он нашел опору в виде торца своей парты и рванул вперед как лягушка, так и норовя ухватить меня своими ручонками-тростинками. И у него это получилось, вот только толку было никакого. А вот нечего динамить занятия по физическому развитию. Я не стал дурачку мешать, наоборот, помог, придав дополнительного ускорения, не забыв отступить в сторону. Дернув дурачка вперед и вверх, я еще раз приложил его о столешницу парты. Другой, не своей, а той, что была уже за моей спиной. С размаху, так чтобы он вырубился с гарантией. Но и на этом я не успокоился. Перехватив его тушку поудобнее, я крутанулся в обратную сторону, швыряя его тщедушное тело в проход. Там он и распластался, бессознательный и спокойный. Правда, кровь начала капать. Насколько я мог видеть, у него была разбита губа, нос и лобешник. Головушка у него будет болеть, если не отнесут болезного в целительские палаты. А мне полегчало прилив адреналина. Возобновившийся бой барабанов войны, все это подняло мне настроение и убрало меланхолию. Я вновь почувствовал себя живым. Это было излишне, донесся до меня, сквозь бой сердца, высокомерно недовольный голос учителя. Развернувшись к нему, я узрел неприятную картину, лично мне неприятную. Может, я и предвзят, но учитель каллиграфии вызывал у меня глухое раздражение. Возможно, потому что похожий урод учил меня в резиденции, а с ней у меня связаны неприятные воспоминания. У меня вообще практически нет приятных воспоминаний, так еще и этот урод. Ушастый, высокомерный, морду корчит, словно аристократ, вляпавшийся в дерьмо. Еще и палочкой своей, парализующей, в меня тычет. Разве я похож на агрессивного психа? Пошел в жопу, бросаю я, прямо в лицо бледного, трясущегося учителя, прежде чем покинуть класс. Очередная порция холодной воды плеснулась мне в лицо, принося с собой некоторую порцию спокойствия. И что на меня нашло? Малый нагрубил, другого избил, учителя в задницу послал, так еще из занятия ушел. Ну просто великолепно. Это было грубо, раздалось у меня за спиной. Я не вздрогнул, не сразу, только когда узнал голос. Резко развернувшись, я уставился на изверга, растянувшего губы в ехидной усмешке. В паре шагов за моей спиной, чертовы, ушастые ниндзя. Грубо, но, он поднял в воздух палец, эффективно. Не ожидал от тебя такого. Потом извинюсь, буркнул я, отключая кран, распрощавшись с очередной деревяшкой и принявшись натягивать рубаху. Я снял ее, чтобы не забрызгать. Перед тем мальчишкой, ПФ, изверг сложил руки на груди, всем своим видом выражая неодобрение моими словами. Сам виноват, не умеешь драться, не лезь в драку. Ну капец, он логичный, прям мудро-то. Сразу видно старого и мудрого эльфа. Ага, перед учителем, уточнил я, застегивая пояс и собираясь смыться от этого урода. Так он не лучше. Всплеснул он руками, пристраиваясь сбоку от меня, и шагая нога в ногу, должен был парализовать этого мальчонку, а не ушами хлопать. Так что, слушай, резко говорю я, останавливаясь и поворачиваясь к нему, что тебе от меня нужно? Ты ведь не просто так приперся ко мне, верно? Побольше уважения, юноша. Ухмылка не слетела с его лица, но стала какой-то другой, словно бы угрожающей. А то что, не унимался я, опять кинешь меня, как в прошлый раз. А знаешь что, иди-ка ты тоже в жо. Щелк, и свет гаснет. А Телиндар, который вовсе не Телиндар, еще бы помнить свое настоящее имя, отправляется в забвение. Сознание возвратилось ко мне рывком. Словно бы я лежал, никому не мешал, а тут раз, и кто-то принялся тащить меня по земле, быстро и сильно, только не мощными рывками, а словно машиной. Только спустя несколько секунд я понял, что меня не тащит, а словно все мое тело превратилось в один, большой, паровой котел. Было такое ощущение, словно бы под кожей циркулируют десятки литров кипятка, и пар от этой воды бурлил с такой силой, что вот-вот прорвет кожу. Только боль была терпимой, в отличие от ощущений. Неприятное ощущение, мягко говоря. Со стоном я разлепил глаза, только для того, чтобы зажмурить их. В глаза ударил яркий свет, я даже не успел понять, какого он цвета. Предки были, ну думаю, что тут наиболее уместное слово, своеобразными. Раздался сбоку ненавистный голос изверга. Я не стал открывать глаза и пытаться найти его взглядом. Мое тело напоминало кипящую кастрюлю, причем большее скопление пара было в районе головы и челюсти. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять причину. Гребаные старики и их легкость на размахивание кулаками и прочими колюще-режущими штуками. «Понимаешь», — продолжил он говорить, — «если смотреть со стороны, то становится понятным, что мои предшественники были в значительной степени параноиками. Тут и огороженная территория, внутри крепости, и собственный архив, и оружейная, и все такое прочее. Даже свои целительские палаты имеются. Это был не пар, это моя собственная магия, переставшая слушаться моих команд, бушевала в моем теле. Правда, у наших целительских палат имеется своя специфика, скажем так, если палаты Мараны — это скорее лаборатория, а остальные палаты именно целительские, то вот наши». Его голос ненадолго замолк, может, задумался, или посрать отошел. Мне как-то было плевать. Кроме взбесившейся маны, у меня, под сводом черепа, поселился натуральный колокольный звон, не дающий нормально мыслить. Думаю, тут нужно пояснение, а нет, срать он не пошел. Просто задумался, пень ушастый. Обычные палаты могут собрать тебя по кусочкам, главное, чтобы мозг был цел, да сердце билось. Палаты Мараны, в свою очередь, могут как собрать, так и разобрать, попутно поменяв местами твои конечности. А вот на Аши, хех, да их даже целительными палатами не назовешь. Мои предшественники были крайне суровыми типами, совершенно отбитыми. Найдя в себе силы, я все-таки разлепил веки. Первое, что я увидел, было чем-то стеклянным, испускающим голубой свет, не такой яркий, как я думал вначале. Несколько раз моргнув, я понял, что это потолок, гигантский, куполообразный, хрустальный потолок. «Видишь ли», — продолжил толдычить ушастый рот, совершенно игнорируя мое состояние, — «наши палаты не столько лечат, сколько дают тебе самому исцелиться, понимаешь? Никакого вмешательства в организм, все происходит естественным путем, ну за исключением полного контроля над магическими потоками. Это место заставляет твою ману усиленно циркулировать по твоему организму, стимулируя регенерацию и восполняя потери маны». Повернув голову на голос, я увидел и самого изверга. Он сидел на жопе, облокотившись на стенку купола. Кроме изверга, виновника моего состояния, я увидел и пол. Он также был хрустальным, или кристаллическим, не знаю, и также сиял голубым светом. И так было сделано неспроста. Перестав разглядывать сияющий купол, старый Сейнари повернулся ко мне и продолжил говорить: «Закалка, мальчишка, все дело в ней, специфика отряда, что поделать». Он развел руки, состроив извиняющуюся морду, но «не могу не согласиться с их предусмотрительностью. Видишь ли, можно сколько угодно ломать кости, рвать связки, набивать синяки и вливать в себя литры яда, дабы укрепить организм, и это сработает. Связки, кости, кожа и все такое прочее действительно станут крепче, даже иммунитет выработается. Лет через 200 я попытался встать, но все, чего я добился, так это 5 минут позорного барахтания на кристаллическом полу. В конце концов, я вымотался и так и остался лежать. Правда, я смог перевернуться на бок, лицом к извергу. «Фу-ука», — выдавил я из себя. Челюсти, как и все лицо, все еще плохо слушались меня, даже хуже, чем все остальное тело. Грубо, медленно и четко проговорил изверг, ткнув в меня пальцем, но я не в обиде. «Так чем же отличаются целительские палаты мастеров смерти, спросишь ты меня, Ивау?» — промычал я, выражая протест со всем происходящим. «Повторюсь, грубо, снова повторюсь, я не в обиде. Так вот, чем отличаются эти палаты от остальных? Тем, что они не лечат, они дают тебе самому вылечить себя. Они ускоряют естественные процессы, ускоряя твое выздоровление. Понимаешь, никаких артефактов, или заклинаний, только ты и твоя стойкость. Ну и запас маны, естественно, куда же без него. Но, благодаря такому подходу, твой организм научится бороться со всяким самостоятельно. Ведь артефакты могут сломаться, а целителя не окажется под рукой. Вот что ты тогда будешь делать, а ведь я видел артефакты с высшим исцелением. Ты вообще знаешь, что такие есть? Представляешь, оторванные конечности восстанавливает по щелчку пальцев, что уж говорить про более мелкие раны. Звон в голове потихоньку сходил на нет. Чувствительность конечностей возвращалась с мерзким покалыванием. Что-то влажно щелкнуло, и моя челюсть начала слушаться более уверенно. Настолько, что я чуть не взвыл от боли, с трудом удержавшись от этого, но глаза зажмурил. Ваот, протянул ушастый рот, об этом я и говорил. Восстановление через боль делает тебя сильнее, выносливее, живучее и все такое прочее. Да, все-таки предки были теми еще извергами, верно? И повернулся ко мне, растянув губы в глумливой улыбке. Что, тебе, от меня, надо? Произнес я, тщательно выговаривая слова. А это неожиданно не такой уж и простой вопрос, мальчишка, протянул он, показательно задумавшись. Честно говоря, я и сам пока не до конца понял. В смысле, сделать тебя сильнее, это то понятно. А вот дальше, я почувствовал себя достаточно уверенным, дабы вновь попытаться встать. Медленно, едва не упав, я все-таки смог подняться. Сначала перевернувшись на живот, затем встав на четвереньки, затем оттолкнувшись, я сел на колени. И все. На этом моя голова дала о себе знать, закрутив окружающий мир и пустив в пляс вверх и низ. Не торопись, времени у тебя достаточно. Торопиться тебе некуда. У-у-у, протянул я, удержав руки от обхватывания своей головы. Не поможет это, у меня занятия. Да какие занятия? Они тебе все равно не интересны. Легкомысленно отмахнулся изверг. А вот мои занятия, а такого ты нигде больше не найдешь. И я, кажется, понял, чего от тебя хочу. А мне плевать, я все-таки не удержался и обхватил голову руками. Так еще и зажмурил глаза. Кажется, стало полегче. Видишь ли, мальчишка, голос изверга продолжил вворачиваться в мои извилины, словно бур, благодаря твоим идеям, намечается новый поход в пески. И что-то мне подсказывает, что ты не пройдешь мимо такого мероприятия. Поэтому, я сделаю из тебя то, что успею. Никаких стилей или приемов. Мы, с тобой, сосредоточимся на базовых показателях. Понимаешь, убрав руки от головы и открыв глаза, я, не без удивления, обнаружил старого урода прямо перед собой, сидящим на корточках и скалящегося. Так бы и выбил ему все зубы, да только скорее это он мне все зубы повыбивает. Я отказываюсь, твердо произнес я, глядя прямо ему в глаза. Мой ответ, кажется, его несколько огорчил, потому что он отвел взгляд и вздохнул. Тяжко так, словно только-только вернулся с суточной смены в угольной шахте. Эх, мальчишка, его руки резко выстрелили вперед, заключив мою голову в стальные тиски, да кто же твое мнение спрашивать будет? Глава 19. Итак, громко произнес изверг, широко вышагивая по круглому помещению, крутя в руках парные клинки, я не буду тебя учить всяким стилем, уясни это сразу. Не это мне от тебя нужно, понимаешь? Он привел меня в это помещение, сразу как мне стало немного получше, то есть, практически сразу, как обрадовал меня отсутствием возможности повлиять на его решение. Что мне от тебя нужно, так это опыт, продолжал он говорить, наворачивая вокруг меня круги, поэтому, я буду твоим спарринг-партнером. Твоя задача проста. Он остановился напротив меня, подняв клинки и вытянув их параллельно полу. В моих руках были точно такие же клинки, металлические. Впервые на моей памяти, с тех пор как я попал в крепость. Убить меня, расплылся он в вредной ухмылке. Отказываюсь, бросил я, швырнув свои клинки ем под ноги. Плохо, крутнув мечами он встал в полный рост, и принялся озадаченно чесать голову. Для тебя, мгновение, и мое сознание погружается в темноту. Я даже не успел почувствовать вспышку боли. Вновь мое сознание вернулось рывком, сопровождаемое знакомыми ощущениями. Под кожей словно бурлит раскаленный пар, а голова безбожно звенит. Тошнота и слабость идут в комплекте. Странное это место, не находишь? Раздался голос изверга. Купол и пол являются цельной конструкцией. Никаких швов, мест соединения или еще каких признаков сборки. К нему не ведут проходы, по которым можно было бы протащить такую махину. Но, каким-то образом она тут оказалась. Я не шевелился, не хотелось, да и не моглось. Лучше полежать молча. Да, отличный план. У меня есть две теории, не унимался Садюга. Либо эта конструкция была помещена сюда в момент строительства, что звучит невероятно, потому что она все еще работает. Либо ее вырастили прямо здесь. И тогда становится понятно, почему она все еще работает. Она, кстати, не единственная. Их тут 10 штук было. Точнее, они и сейчас тут присутствуют. Только работают только 4. Остальные растрескались. Рано или поздно, мое исчезновение заметит. Не могут не заметить. И тогда охохо, тогда этого старого садиста прижмут. Так прижмут, что остаток своей, слишком, долгой, жизни он проведет либо стоя, либо лежа. Творение предков. Резко вскрикнул он, едва не заставив меня вздрогнуть. Что тут еще скажешь? Мда, а ты сколько еще будешь прикидываться трупом, пока тебя не повяжут? Пробубнил я, все еще не разлепляя глаз. По ощущениям я уже понял, что лежу на том же самом кристаллическом полу, а морду изверга я видеть не сильно-то и желал. Повяжут, это такой молодежный жаргон, надо же, чего только молодняк не выдумает. Хех, усмехнулся он, но, спешу тебя разочаровать, мальчишка, меня не повяжут, как ты выразился. Я, последний мастер смерти, и подчиняюсь напрямую коменданту, а этот сопляк младше меня, по возрасту, так что я подчиняюсь ему только до тех пор, пока сам считаю нужным это делать, понимаешь? Или мне еще раз тебе объяснить это? Ну-ну, говори, пока можешь. Старый ты урод, не веришь? Разочарованно протянул старик. Ну, тогда придется стимулировать тебя. В следующее мгновение мою ногу пронзила острая боль. Крик боли был задавлен сдавленными зубами и самоконтролем. Мгновение, и вторую ногу пронзает точно такая же вспышка боли. Хммм, раздалось надо мной, неплохо, честно. Твоя терпимость боли на довольно приличном уровне. Вот только, сразу 5 вспышек боли вспыхнули по всему моему телу, таки вынудив меня издать тихий вскрик. Я ведь только потыкал в тебя острой палкой. Смотря на корчащееся, в луже собственной крови, тело, мастер смерти не мог не порадоваться. Глубоко в душе ему импонировала упорность парнишки. Остальные дети, его возраста, давно бы сдались и побежали делать все, что скажет Калнигар. Либо принялись бы молить пощаде, или попытались бежать, чего Телиндар не делал. Он просто лежал и терпел. Видать, понимал, что сбежать у него не получится. Да, не самые лучшие качества для воина, но и терпение порой было жизненно важным. Терпение, выдержка, упорство в достижении поставленной цели. Да, Калнигар уважал твердые принципы и несгибаемую волю. Но мальчишка, валяющийся у его ног, скоро сломается. Он видел это так же четко, как и то, что мальчишка его ненавидел. Люто, сильно, от всей души. И Калнигар его сломает, потому что так было нужно. Его нужно было сломать и перековать во что-то более подходящее. Грубый инструмент, который останется в крепости, после того, как сам мастер смерти ее покинет. Нет, он не оставит ему территорию мастеров смерти. Скорее всего, когда придет время, он запечатает все входы, так чтобы никто не проник внутрь. Комендант мог предпринять попытку проникнуть внутрь, дабы прибрать сокровища мастеров смерти. И он, без сомнений, именно так и поступит. Но и Калнигар не был дураком. Он подготовится, сделает так, чтобы сокровища его предшественников не достались мародерам малой ценой. Будет ли Дуэрулон рисковать жизнями Сейнари в попытках добраться до сокровищ мастеров смерти? Вряд ли. Не такой он Сейнари, чтобы рисковать чужими жизнями. Он попытается, не может не попытаться, но, умывшись кровью, он непременно отступит, замуровав все входы на территорию мастеров смерти. Калнигар знал это и Дуэрулон. Дурнаалан был занят в своей кузне, что-то проектируя, на основе идеи мальчишки. Когда Калнигар видел его в последний раз, тот был возбужден больше обычного, обещал невероятные открытия и поразительные изобретения, с помощью которых Сейнари, наконец, смогут пересечь проклятую пустыню. Калнигар верил, что у него получится, недаром он был самым одаренным мастером кузни во всей Южной крепости. Но сам Калнигар, скорее всего, не застанет этого знаменательного события. Его путь подходил к концу, и финишная прямая виделась ему все отчетливее, день ото дня. Поэтому он должен оставить вместо себя кого-то, кто сможет выполнить его долг, пусть он его возненавидит. Пусть его боевое мастерство будет грубым и неуклюжим, если, точнее, когда Сейнари вырвутся за пределы Венни-Саара, им понадобится кто-то, кто сможет противопоставить собственную ярость любой опасности, стоящийся за пределами древнего города-крепости. Распластанное у его ног тело зашлось судорожным кашлем, говоря старому мастеру смерти, что его невольный ученик приходил в себя. Как только сознание вернулось в тело мальчишки в достаточной степени, на его тело обрушилась новая серия жестоких ударов. Чтобы выковать орудие, следовало расколоть скалу, вырвать из земных недр руду, переплавить ее в слиток, убрав всякий шлак, раскалить до красна, подготовив к ковке. Калнигару было жалко мальчишку, ведь этот процесс будет крайне болезненным, но необходимым. Массивные ворота южной крепости, выходящие на дорогу к резиденции, медленно отворились, впуская внутрь огромного помещения прохладный, ночной воздух. Стражи, стоящие по краям массивных створок, застыли в молчаливом карауле, прощаясь с очередной партией идущих по пути предков. Фигуры, завернутые в серые балахоны, медленным шагом устремились в ночную тьму, навсегда покидая пределы южной крепости. Десятки сейнари покидали свой дом в абсолютном молчании, совершенно позабыв про своих родных, друзей. Обязанности всей их мысли занимала только тропа предков. В одном из множества порталов, выходящих в огромное помещение, застыли две фигуры. Латы первой отдавали небесно-голубым цветом, в то время как вторая была словно завернута в солнечный свет. «Это уже третья партия, в этом столетии», — тихо произнесла золотая фигура, внимательно следившая за печальной процессией. Каждый сейнари, покинувший крепость, был подобен ножу в сердце для коменданта. Каждый из них не только был его подчиненным, но и частью его народа, того, что от него осталось, того, что он поклялся защищать, и с чем не справлялся. Это была третья партия. Третья, в то время как в прошлом и позапрошлом столетии было только две партии, даже не группы, мысленно заметил Дуэрулон, словно я их уже не считаю своими сородичами. Грустно покачав головой своим мыслям, комендант развернулся и направился по переходам крепости. Тень, верный своему прозвищу, последовал за ним, сохраняя позицию строга за правым плечом. Ноги, сами собой, вынесли, предававшегося грустным мыслям, коменданта на тот самый балкон, его излюбленное место. Отсюда открывался изумительный вид на пустыню, но это была не единственная причина, по которой он любил именно этот балкон. Отсюда, по ночам, открывался захватывающий вид на звездное небо. «Возможно, — подумал Дуэрулон, — когда-то давно наш народ насчитывал столько же сейнари, как звезд на небе. Когда-то давно, очень и очень давно, когда они были способны на настоящие чудеса, вроде возведения Веннисаэра, города-крепости исполинских размеров. Теперь же подошел ли их час забвения, должны ли они смириться с неизбежным и сдаться, дожить свои последние века, в мире и спокойствии?» Тряхнув головой, Дуэрулон попытался отогнать от себя гнетущие мысли и сосредоточиться на актуальных делах. Тень докладывал, что Калнигар похитил мальчика, пришедшего из резиденции, и заперся в пределах территории мастеров смерти. Он волновался, хоть и не показывал этого, что старый мастер смерти мог начать пытать мальчика. Дурнаалан был иного мнения. Он думал, что старик, который без сомнения также слышал шепот предков, старается вырастить себе замену в сжатые сроки. На полноценное обучение у него не останется времени, но он мог попытаться привить мальчику верность идеалам мастеров смерти, посеять в нем зерно будущих поколений мастеров смерти. «Не самая плохая идея», — признался себе Дуэрулон. «По крайней мере, крепость не останется без мастеров смерти, хоть их качество и пострадает». Также тень принес коменданту весьма неоднозначные вести. Мастер кузни Дурнаалан занялся странными исследованиями, прекратив изучение артефактов предков. По его словам, он что-то усиленно конструирует, напрочь отказываясь от сторонней помощи и продолжения своего старого занятия. Стоило к нему заглянуть, да разузнать поподробней. Мальчик подал мастеру кузни довольно интересную идею, как знать, может, он вновь что-то насоветовал. Марана, хозяйка целительских палат, была взволнована пуще прежнего. Она ходила мрачнее тучи, еще более мрачная, нежели обычно. Уже было несколько инцидентов, когда она заглядывала в прочие целительские палаты и устраивала скандалы, в своей манере, не повышая голоса и не высказывая прямых оскорблений. Однако, Дуэрулону уже поступили просьбы урезонить вздорную девушку. «Странные дела», — подумал комендант, любуясь яркими россыпями звезд, — «что-то намечается». «Что, а что это еще может быть, кроме очередного похода в пески?» Несмотря на все усилия коменданта, старшие поколения, в особенности те сейнари, что вернулись из прошлой экспедиции, ощущали нарастающее напряжение. Что-то было не так, быть может, стоит не препятствовать очередной экспедиции, а наоборот, оставаться в Веннисаре означало рано или поздно отправиться путем предков, отправиться в пески, гарантированная смерть. И так, и этак, будут жертвы, а их осталось так мало. Непростое решение, трудное, неприятное, необходимое. «Сообщи адъютантам соседних крепостей», — не поворачиваясь произнес комендант, зная, что тень его внимательно слушает и выполнит любой приказ. «С первыми лучами рассвета я буду в зале совета». Легкое движение воздуха дало знать Дуэрулону, что его верный адъютант отправился выполнять его поручение. Прежде чем принимать решение, стоило узнать последние новости из соседних крепостей. Юный относительно, мастер кузни торопливо вышагивал по коридорам крепости, неся в руках короб. Следом за ним следовала женщина, старавшаяся не отстать от своего спутника и не демонстрировать веселое настроение слишком явно. Но, как бы она ни старалась, ее губы то и дело растягивались в теплой улыбке, стоило ей только посмотреть на мастера кузни, что торопился продемонстрировать свое очередное изобретение. Когда они добрались до конечной точки, по пути несколько раз удержав увлеченного мужчину от падения, девушка с удивлением обнаружила себя на обзорной площадке, с которой открывался отличный вид на бескрайние барханы. Поставив ящик Дурна, Алан принялся торопливо его вскрывать. Девушка, знающая характер своего спутника, так в обществе Сейнари именовались вторые половинки, решившие связать свои жизни обетами верности и любви, не мешала и никак не комментировала действия мужчины. Дурна Алан был отличным Сейнари и спутником, немного увлеченным и вздорным, стоило кому-нибудь отвлечь его от работы, но, на самом деле, он был очень добрым и чутким, хоть и старался этого не демонстрировать. Крышка ящика полетела в сторону, открывая взгляду женщины куполообразную конструкцию, состоящую из черного кристалла. Купол прикрывал некий артефакт, который было не видно. «Смотри», — затараторил Дурна Алан, принявшись объяснять суть своего изобретения, «нам известны печати, поглощающие ману, верно? Также, есть и те, что поглощают различные проявления стихии, верно? Также, есть печати, что генерируют стихийные проявления, верно?» Девушка лишь согласно покивала, не став упоминать, что данные факты известны каждому Сейнари, что окончил академию и имел хоть одну извилину, а такими были все, без исключения, Сейнари. Вместо этого она продолжила внимательно слушать своего спутника. «Также, нам известно, что за стенами Веннисаара уровень маны стремительно падает, по мере удаления от стен. Именно это и делает невозможным преодоление этой проклятой пустыни». Мужчина экспрессивно помахал руками в сторону безмолвных песчаных барханов, «так что нам мешает использовать то, что есть в избытке. О чем ты конкретно говоришь?» Ее спутнику порой были нужны подобные наводящие вопросы. Это можно было бы посчитать за тщеславие и жажду внимания, но она знала, что это не так. Таким образом он удостоверялся, что слушатель не потерял интереса. Она находила эту черту мужчины крайне забавной. «Звездный свет!» — торжествующе воскликнул мужчина, указав на небесное светило, находившееся в зените, его в пустыне полно. «И я нашел способ его использовать. Этот кристалл...» Он сел на корточки, водя рукой по узорам на кристаллическом куполе, «в нем я отпечатал нужную последовательность символов. Благодаря ей, этот кристалл будет улавливать свет звезды и передавать ее в накопитель. Смотри, рядом с куполообразной конструкцией, внутри ящика, располагалось некое устройство, в котором покоился небольшой накопитель. Он имел вид крошечной капли голубого цвета. Прямо на глазах девушки внутри кристаллической капли зародился слабенький огонек. Но дорогой, мы и раньше использовали подобный принцип, помнишь?» Напомнила она про неудачный поход, окончившийся кровавой бойней, «и ты, не хуже меня, знаешь, что захватываемого света не хватит на подпитку боевых артефактов». «Да-да-да», — мужчина помахал рукой в воздухе, «я это прекрасно помню, но, а что если этот купол будет в разы больше, в 10, в 100, что если их будет несколько, насколько увеличится выработка маны? Но, тогда придется растягивать полотно на многие сотни метров, и не одно», — заметила девушка. «Зачем его растягивать, если оно будет висеть в воздухе?» — самодовольно усмехнулся мужчина, поднимаясь с земли и нежно обнимая девушку. «И как ты собираешься его поднять в воздух?» — улыбнулась девушка, чуть-чуть наклонив голову, чтобы привести в движение тяжелый хвост золотистых волос, заплетенных в высокий конский хвост. «Летучий газ, любовь моя, и ты, будучи главой отдела фермеров, можешь мне с этим помочь?» В слабо освещенном помещении вновь стояли два Сейнари. Один – старый опытный мастер смерти. Второй – не совсем Сейнари, не успевший разменять и первые полвека, зато накопивший злости на сотню другую более взрослых Сейнари. «Я убью тебя, старик», – прорычал мальчик, держа в руках парные мечи. Все его тело было напряжено, а взор, пылающий ненавистью, был устремлен к оппоненту. «Это именно то, чего я от тебя хотел, мальчишка», – радостно осклабился старший Сейнари, – «а ты захотел показать свой гонор. Ну куда тебе со мной соревноваться? Знаешь, сколько я видел упертых идиотов? У всех есть предел, мальчишка. Хорошенько запомни это». Вместо ответа Телиндар ринулся на своего противника, законно предполагая, что соревноваться в фехтовальном мастерстве бесполезно. Вместо этого он решил задавить противника массой и напором. Разумеется, у него не получилось. Старый мастер смерти играючи отскочил с траектории движения молодого мальчишки, не забыв подставить тому подножку. Однако он сумел приятно удивить старика. Вместо того, чтобы впечататься в каменный пол физиономией, он извернулся и ушел в перекат, стремительно принимая вертикальное положение. «Эх», — немного разочарованно произнес Калнигар, «а я уже хотел прочитать тебе лекцию о вреде лобового нападения. А когда я тебя убью», — произнес Телиндар, не сводя взгляда с оппонента, ступая по кругу и крутя в руках клинки, «я разделаю твое дряхлое тело на сотню кусочков и отдам фермерам для удобрения грядок». Уф, какой полет фантазии! Не став продолжать словесную перепалку, Телиндар вновь ринулся на мастера смерти, в притворной попытке сбить его с ног. На самом деле, и мастер смерти это прекрасно видел, он решил войти в клинч, навязав противнику ближний бой. Он справедливо полагал, что его жизни ничего не угрожает. Он думал, что достаточно поставить на кон свою жизнь, и он сможет добраться до тела ненавистного Сейнари. Старый Сейнари наглядно продемонстрировал всю ошибочность его заблуждения. Не успел звон сталкивающихся клинков утихнуть, как мальчишка был отброшен назад мощным пинком в корпус. Это его не сильно то и впечатлило, поэтому он вскочил так же быстро, как и упал, только для того, чтобы рвануть на своего врага с новой силой. Вновь звон сталкивающейся стали, тяжелое дыхание, звук падающего тела, сменяющийся тихим рыком. Калнигар давал мальчишке выпустить пар. Он видел, что тот не станет слушать его слова, что бы тот ни сказал. Прямо сейчас мысли юноши были всецело сконцентрированы на причинении вреда старому мастеру смерти. «Ну что же», — подумал Калнигар, блокируя целую серию стремительных, но неумелых ударов мальчишки, «это можно использовать. Не вобью в него разумные мысли, так хоть тело потренирую. Даже интересно, сколько он еще будет бушевать». Глава 20. Поединки с Калнигаром сменялись краткими периодами отдыха, когда я восстанавливался в хрустальной пещере, как я ее называл, либо пока я принимал пищу. Он приносил местную бурду, состоящую из всяких растений, не забывая разбавлять ее местными фруктами. Так себе питание, но ничего лучшего в крепости просто не было. Несмотря на то, что он давал мне помыться в местном душе, запах собственной крови, казалось, въелся в мои волосы и кожу. Я перестал носить рубаху и пояс, оставшись только в штанах, даже обувь не надевал. Так было удобней и практичней. Старый изверг не шутил, когда говорил, что станет моим спарринг-партнером. Наши схватки шли одна за одной, оканчиваясь кровью, болью и проигрышем. Старик менял оружие и стиль фехтования. Складывалось ощущение, что он мастерски владел всем, что попадало в его руки. Топоры, мечи, странные клинки, похожие на сплошное лезвие, с вделанными в них рукоятками, чем меня только не кромсали. В его коллекции были молоты, секиры, различные цепы. Оружие в его руках менялось с такой интенсивностью, что я не мог толком уследить за ним. Я даже перестал вести счет поединкам, не говоря уже про дни. Никто не пришел, мои надежды разрушились, постепенно, камень за камнем. Но я не переживал, что бы он ни сделал со мной, я выберусь отсюда живым. Но, прежде чем покинуть это проклятое место, я собирался прирезать старого урода. Обучение было жестоким, болезненным и выматывающим. Звон клинков, боль, периодические лекции старого Сейнари и поражения. В конце всегда были поражения. В наших архивах хранятся сотни боевых стилей, на все случаи жизни, говорил он, крутя шипастый шар на цепи, для каждого оружия или врага, для любой боевой ситуации. Увесистый шар сорвался со своей траектории, устремившись прямо к моей голове. Я отклонился в сторону, не став его отбивать. Все они разные, Знаешь ли, шипастый шар вернулся на свою орбиту, раскручиваясь над головой изверга, какие-то подходят к древковому оружию, какие-то к одноручному. Есть стили с применением магии, а есть и такие, которые не рассчитаны на ее применение. Повинуясь движению рук старика, шар сменил орбиту и принялся раскручиваться сбоку от него. Но, у них всех есть слабости, у каждого стиля. Именно этому я тебя и учу, мальчишка, видеть слабости. Старик сделал пируэт, наматывая на ногу цепь. Следующим движением он подпрыгнул в воздух, одновременно нанося удар ногой, посылая в полет стальной шар на цепи. Шар был увесистый. Откровенно говоря, он имел значительный вес, что мешало оперировать им свободно. И это движение, как и траектория стального шара, были предсказуемы. Большой вес ограничивал скорость, а цепь ограничивала движение. Таким оружием можно либо нанести рубящий удар, либо метнуть его во врага, что делало его применение предсказуемым. Рванувшись вперед, одновременно с броском стального шара, я провожу стремительный выпад, намереваясь наколоть старика на полуторное лезвие. Старик не использовал свое физическое превосходство, замедляясь ровно настолько, чтобы сравняться со мной в скорости. Впрочем, даже это не сильно то и прибавляло мне шансов. Скорость реакции, столетия тренировок и некоторый боевой опыт сносили планку моих шансов в район нуля. Извернувшись, словно змея, он накинул на клинок и руку цепь, следующим движением оказавшись у меня за спиной. Еще одна петля оказалась накинута на мое туловище. Последовал мощный рывок, и цепь стремительно рванула, обдирая кожу и прижимая руку с клинком к груди. Снова проигрыш. В моих руках небольшой, круглый, щит и прямой меч. В руках изверга боевая коса, или что-то напоминающее ее. У дуэльных поединков есть правила, нормы и принципы, монотонно говорит он, раскручивая в руках оружие, глупые ограничения, отрезающие от тебя львиную долю возможностей. Они сковывают твои действия и забивают голову всякой чепухой, вроде чести и достоинства. Я поднимаю щит вровень с глазами, пытаясь просчитать возможную траекторию движения косы. Вторая рука крепко сжимает рукоять оружия, готовая парировать вражеский удар. В настоящем бою нет никаких правил, кроме одного, он срывается с места, делая широкий замах в ноги. Я вонзаю свой меч лезвием в пол, ставя его на пути движения косы, замахиваясь кромкой щита для удара в корпус. Щит проваливается в пустоту, не находя цели, а в открытый корпус прилетает удар ноги старика. Уже отлетая назад, я вижу, как он перетекает из стойки на одной ноге, принимая прежнюю позу, раскручивая косу, заставляя оружие рисовать восьмерки вокруг его корпуса. Для того, чтобы избежать удара щитом, он отклонился назад, едва не распластавшись по полу. Одновременно с этим он нанес мне удар ногой, используя связку из моего меча и своей косы в качестве опоры. Теперь я остался только со щитом, меч отлетел в сторону. Победа или смерть, издевательски щерясь, изверг понесся на меня. Отсутствие меча его не смущает, никогда не смущало. Я успел подняться до того, как он настиг меня, даже смог отбить несколько ударов, прежде чем он подцепил лезвием косы мой щит. Дальше последовал болезненный рывок, лишивший меня последней защиты, и короткое, но такое болезненное, избиение. В хрустальную пещеру я тащился самостоятельно, медленно истекая кровью из нескольких ран, подволакивая правую ногу и стараясь зажать глубокую рану на груди. Старый урод не считал себя должным сдерживаться. В его руках были дубинки, а я уже ощущал тупые удары по моей плоти и хруст дробящихся костей. Есть различные способы защиты. Оружие, доспехи, собственные навыки и, самый презираемый способ, побег. Очередная лекция, которую я толком и не слушаю, пытаясь предсказать его действия. Дубинки – это такое оружие, которым можно нанести множество неприятных травм, переломы и ушибы. Неприятно. Чтобы защититься оружием, нужно уметь это делать. Это не так просто, как кажется. Инстинктивно Сейнари будет выставлять свое оружие напротив оружия противника, дабы минимизировать время реакции. Таким образом он делает свою защиту предсказуемой. В моих руках топорики, похожие на те, что были у меня при прохождении тренировочных залов. И я зеркально повторял движения изверга, надеясь ввести его в заблуждение. На самом деле я хотел пойти в контратаку в тот момент, когда он нанесет первый удар. Я решил ринуться вперед, напрочь проигнорировав защиту. Дубинками он не сможет перерезать мне связки, обездвижив конечности. Таков был мой план. Также имеется такой вид защиты твоей драгоценной тушки, как доспехи, продолжал он, смотря мне прямо в глаза, пока мы медленно кружили друг напротив друга, доспехи Синари, в основной своей массе, покрыты комплексами защитных заклинаний, сводящих на нет любой урон, откуда бы он ни пришел. Но, у такой защиты имеется минус, она истощается. Есть встроенные накопители, которые дают запас прочности. Чтобы пополнить запас такого накопителя, приходится отвлекаться, из-за чего воин теряет контроль за окружающим пространством. В этот момент он наиболее уязвим. Мы почти одновременно делаем шаг навстречу друг другу. В воздухе, между нами, замелькали сталь и дерево, обмениваясь ударами. Несколько секунд уместили в себя полсотни ударов и блоков, после чего мы синхронно отступили назад, вернувшись к кружению вокруг друг друга. С доспехами, лишенными магической защиты, проще всего. Они статичны и не меняются. Ты видишь все прорехи и щели, все, что от тебя требуется, так это нанести удар в наименее защищенную часть. Вновь сшитка, закончившаяся так же, как и прошлое. Вновь он принялся говорить, порой втолковывая настолько прописные истины, что меня подмывало заржать в голос. Но я молчал. Пусть говорит. Порой от него исходит нечто дельное. Этот поединок, кстати, закончился тем, что я все-таки рванул вперед, стараясь изрубить его на куски. Кончилось все закономерно. Куча ушибов, выбитое из рук оружие и несколько переломов. Он, даже, выбил мне несколько зубов. Тогда я узнал, что Синари стоматолог обречен на голодную смерть. У ушастых зубы отрастают сами собой. Ну а хрустальная пещера ускорит этот процесс, обычно занимающий пару месяцев. Деревянная тарелка вывалилась из моих рук, стоило яду подействовать. По всему телу стремительно разливалась страшная слабость. Меня начало мутить, а конечности – неметь. «Я ад!» – прохрипел я, медленно заваливаясь на бок. «Ну да», – подтвердил изверг мои подозрения, – «я подмешал тебе яд. А чему ты так удивляешься? Я ведь сказал, что подготовлю тебя к опасному путешествию». Остатки чувствительности подсказали мне, что он схватил меня за руку и потащил прочь. «Куда?» «Скорее всего, в хрустальную пещеру. Ну не в целительские же палаты». «Верно, такого от него не дождешься». И действительно, он оттащил меня именно в хрустальную пещеру, позволив ей, и моему организму, справиться с ядом самостоятельно. Меня больше часа бросало то в холод, то в жар. Дыхание перехватывало, а голову словно стальным обручем стянули. И все время, что я балансировал на грани бреда и забвения, он вел лекцию, просвещая меня в мире ядов. Виды, источники, принципы действия, способы попадания в организм, методы противодействия. Похоже, ему было плевать, что я не понял и половины, потому что был не в состоянии понять его слов. Готов поклясться, что пару раз переставал слышать собственное сердцебиение. Но я выжил. Мой организм справился с отравой, так же как он справился и со следующей, и следующей. И в общем, понятно. Ступая по коридорам крепости, принадлежащим только и исключительно мастерам смерти, Марана испытывала двоякие чувства. С одной стороны, она понимала, что в этих полутемных залах должны храниться древние артефакты и хранилища знаний, недоступные никому, кроме Каалнигара. А тот, в свою очередь, был кем угодно, но не ученым. Она сильно сомневалась, что он хотя бы притрагивался к трудам древних мыслителей и творцов, не говоря уже про то, чтобы вникнуть в их суть, проникнуться гением предков. Прочувствовать весь полет мысли тех, кто воздвиг стены Веннисара и оставил после себя столько удивительных артефактов. С другой стороны, Марана, хозяйка целительских палат, испытывала жгучую ярость. Хоть она и сторонилась общества других Синари, но она не могла не заметить исчезновение ее самого частого пациента. Мальчик Телиндар перестал попадать к ней. Осознав этот странный факт, и то, что она запомнила его имя, она отправилась на разведку. В первую очередь она навестила обитель Каалнигара, за пределами территории мастеров смерти. Тренировочные залы были запечатаны, и давно. Тогда она сделала логичный вывод, что мальчик бросил занятия у старого идиота, как и все остальные дети. Она отправилась в иные целительские палаты, в поисках мальчика, и нашла следы. Он заявлялся в ближайшие палаты, попадая туда гораздо реже, нежели в ее, что было неудивительно. Методы Каалнигара были чересчур жестоки, вследствие чего мальчик и остальные дети попадали к ней гораздо чаще, чем следовало бы. С новыми тренировочными залами такой проблемы не было. Однако, стоило ей на секунду успокоиться, как ее паранойя вновь взвыла нецензурными словами. Мальчик давно не появлялся. Тогда она решила, что он поменял тренировочные залы. Решил пройтись по другим, пытаясь найти такие же жестокие испытания, что он встречал в залах Калнигара. В конце концов, он был мужчиной, хоть и маленьким, все они одинаковы, все время ищут способ убиться. Но, сколько бы она ни искала, скольких клуш исцелителей не унизила морально, срывая свое раздражение, она не могла найти следов мальчика. Он словно пропал, и она догадывалась, куда он мог деться. Безумец безумца видит издалека, как говорили предки. Мальчишка слишком долго ходил к старому идиоту и, наверняка, привлек его внимание, о чем он и сам говорил. Сама же Марана не видела в нем ничего особенного, а она могла видеть гораздо глубже, нежели взор любого Сейнари. В конце концов, в ее распоряжении были такие артефакты предков, каких не было во всей остальной крепости. Уникальные, функциональные, таинственные. Она не раз разбирала тело мальчика на молекулы, собирая его по частям, и могла с абсолютной уверенностью заявить, он точно такой же, как и остальные Сейнари крепости. В нем не было иных отличий, кроме вполне ожидаемых. Несколько иной набор генов, отклонение развития, вследствие неправильного питания, не выбивалось за рамки нормы. Никаких нарушений функционирования внутренних органов или странных аномалий. Абсолютно нормальный ребенок, за исключением маниакального желания посещать занятия старого идиота. И вот, спустя 3 месяца, после того памятного разговора в целительских палатах, к ней заявляется старый идиот и просит помощи. Целительской. В голове Мараны даже не пазл сложился. В ее голове подал голос из маленьких копий Мараны, синхронно продекламировавших: ну а что еще можно было ожидать от старого идиота, он его угробил. Других причин для ночного визита, а Калнигар заявился к ней посреди ночи, оторвав от ее собственных исследований, она не видела. Разумеется, она не стала спорить или тянуть время. Сейнари, крепкие создания, однако, Марана как никто другой знала, что любого можно убить. Она знала, на что способны их организмы, и чем могли обернуться даже самые незначительные травмы. Сейнари были крепки. Даже получив тяжелые ранения, они были способны двигаться и сражаться, почти не теряя в физических качествах. Однако, верным было и обратное. Стоило пересечь некую границу прочности, надавить на организм сильнее дозволенного, и шел каскадный отказ всех органов. Смерть наступала настолько стремительно, что спасти могли только стационарные артефакты. Коридоры сменялись залами, и все было погружено в полумрак. Впервые она узрела такой бардак. Пыль и мусор скопились на территории мастеров смерти в таких количествах, сколько Марана не видела за всю свою жизнь. Наконец, когда терпение женщины почти подошло к концу, они вывалились в удивительный зал. Полусферическое помещение было целиком выполнено из кристалла. О таких чудесах предков женщине доводилось только читать. Ито, автор той книги, считал данный артефакт, а помещение было цельным артефактом, не более чем слухами. Теперь женщина убедилась, это были не слухи. Автор древних строк именовал данный артефакт сфера созерцания, что, на взгляд Мараны, было несколько неверным названием. Для начала, это была не сфера, а полусфера. И потом, судя по описанию предположительного действия, она не была создана для созерцания. Помещенный внутрь нее Сейнари терял контроль над потоками маны в собственном организме. Кристаллический артефакт брал данную функцию на себя, принудительно стимулируя естественные процессы организма. Древний писатель предполагал, что она использовалась для ускоренных тренировок мастеров смерти, в чем женщина с ним соглашалась. Кроме этого, он предполагал возможность использовать данный артефакт для ускоренного взросления детей, за что Марана была готова разорвать этого писаку на мелкие кусочки, затем собрать заново и снова распустить на клеточные волокна, затем собрать заново и немного поиграться с его нервными окончаниями. От воспоминаний ее отвлек старый идиот, подавший о себе знать негромким покашливанием, отозвавшимся в пустом помещении негромким эхом. Вместо вопросительного взгляда, Марана попыталась испепелить старого Сейнари взглядом, мгновенно осознав причину собственного вызова. И верно, стоило ей пошарить по полу кристаллического помещения, как ее взгляд наткнулся на неподвижное тело. Даже с расстояния наметанный взгляд уловил некоторую неправильность в фигуре полуголого мальчика. Оказавшись рядом с пациентом, быстрее чем затихло эхо кашля старого идиота, она принялась извлекать из объемной сумки один артефакт за другим. Быстрый осмотр выявил, что пациент жив и находится в сознании. Глаза мальчика двигались, в отличие от всего остального тела. Дыхание было прерывистым, но довольно стабильным. Сердцебиение не нарушено, и открытых травм не наблюдалось. Активировав сканирующие артефакты, лишь в малой степени способные заменить стационарные, она принялась получать более подробные данные о состоянии ребенка. Долгих 5 минут она применяла один артефакт за другим, приходя во всю большую ярость. Наконец, убедившись, что здоровью мальчика ничего не угрожает, прямо сейчас, во всяком случае, она отложила артефакты, медленно поднялась с пола, сделала глубокий вдох, плотно закрыв глаза, а затем развернулась к последнему мастеру смерти, отдав приказ артефакту, вплетенному в ее косу. Пышная коса черных волос плавно высвободила из своих объятий фигуру женщины, поднимаясь в воздух и принимая боевую форму. С выдохом женщина начала излагать собственное мнение об умственных способностях старого мастера смерти. Непереводимый сейнарский фольклор. Глава 21. Марана была ответственной женщиной. Она крайне серьезно относилась к своим обязанностям. Именно поэтому она позволила себе только 5 минут вымещать свою ярость на старом мастере смерти. 5 минут, за которые с мальчиком ничего бы не произошло, и не могло произойти. Все, что с ним можно было сделать плохого, уже сделали. Точнее, сделал один старый идиот, считающий себя самым умным. Даже те примитивные инструменты, которые она прихватила с собой, диагностировали следы множественных переломов. В этом не было ничего удивительного, Сейнари достаточно крепки, чтобы самостоятельно заращивать такие травмы. Вот только, даже после самых легких переломов следовало обратиться к целителям. Кости могли срастись неправильно, что могло повлечь за собой ухудшение моторики, не говоря уже про то, что места старых переломов были естественной слабой точкой в скелете Сейнари. Со временем они могли стать источником боли, что решалось посещением целительских палат и несколькими минутами несложной работы. Удивительно большое количество Сейнари плевали на такие мелочи, так и не потрудившись потратить 1 час своей долгой жизни на посещение целительских палат. Марана считала таких Сейнари идиотами. Но здесь был совершенно иной случай. Множественные переломы, общее истощение организма, в силу плохого питания, нарушение обмена веществ, вследствие продолжительного стресса и приема отравляющих веществ. Более того, в организме мальчика присутствовало значительное количество этих самых отравляющих веществ. Старый идиот посчитал, что древний артефакт, вкупе с естественной стойкостью Сейнари, смогут справиться с той гадостью, что он пичкал мальчика. Отчасти он был прав, вот только не учел, что многие отравляющие вещества имеют свойство накапливаться в организме. Половина внутренних органов покрывал слой налета, в котором смешалось столько видов вредных веществ, что Марана с трудом могла в это поверить. Даже кости были пропитаны отравляющими веществами, отнимающими силы организма на борьбу с последствиями собственного существования. Что уж говорить про неправильно сросшиеся кости и связки. Именно неправильно сросшиеся костные структуры и стали причиной паралича мальчика. Кости конечностей, пустяк, даже неправильно сросшиеся ребра, лишь затрудняли дыхание, что было неприятно, но не критично. А вот кости черепа и позвоночный столб, это было уже совсем другое дело. Обследование выявило множественные переломы, сросшиеся, разумеется. Организм Сейнари исправно нивелировал последствия этих травм, пока не был достигнут тот самый порог. Переломным моментом стала травма головы, от которой остались лишь неправильно сросшиеся кости черепного свода. Неправильно сросшаяся кость давила на мозг, что уже могло иметь самые неприятные последствия, вплоть до летальных. Но и это не все. Кроме черепа, имело место повреждение шейных позвонков, столь обширное, что они превратились в сплошную массу костной ткани. Постаралась пресловутая сфера созерцания. 2 этих фактора стали причиной паралича. Как это произошло, Маране было глубоко плевать. Важен был результат и решение, которое она приняла еще по пути в эту проклятую залу. Закончив отчитывать последнего мастера смерти, хотя она в основном поминала его родственников, их противоестественные половые отношения, выражала серьезные сомнения в их и его как наследника их спирали предков, умственных способностях, которые стали результат их противоестественных отношений, Марана вернулась к пациенту. Порывшись в своей сумке, она извлекла артефакт переноски. Этот артефакт состоял из 2 частей и предназначался для транспортировки пациентов. Разъединив 2 неровные половинки, она положила крупную часть на грудь мальчика, что следил за ней все это время. Меньшую часть она положила в 1 из поясных кармашков. Крупный осколок кристалла засветился мягким светом и опутал тело мальчика потоками маны, поднимая его в воздух с сохранением положения. Более того, тело пациента окутывало слабое защитное поле, предохраняющие груз во время транспортировки. В то время как меньшая часть кристалла исполняла роль маяка, за которым следовал его крупный собрат. Резко встав, Марана направилась на выход. Она прекрасно запомнила путь в это проклятое помещение, и ей не требовался сопровождающий, что Калнигар понял без лишних слов. Он вообще вел себя тише воды, ниже травы, осознавая свою промашку. По мнению Мараны, не в полной мере. Они проделали весь путь до целительских палат в полном молчании. Калнигар следовал за ней безмолвной тенью, предусмотрительно сохраняя молчание и некоторую дистанцию. Мальчик жену, он молчал по вполне объективным причинам. Доставив мальчика по полутемным коридорам, в ночное время освещение коридоров крепости убавляли, дабы соблюсти суточный цикл, Марана принялась за работу. Все так же сохраняя красноречивое молчание, и несмотря на старого мастера смерти, они знали друг друга слишком долго, чтобы понимать, когда следует помолчать. Поместив мальчика на каменное ложе, Марана деактивировала артефакт. Скинув сумку с плеча, она положила руки на контрольную панель, активируя творение предков.